Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Здравствуйте, мои милые друзья! Вот и наступил веселый весенний месяц апрель. У этого месяца особые звуки. Прислушайтесь. Кап, кап, кап. Ну, что это, а? Это солнышко пригрело. Начали таять сосульки. Из крыши кап, кап, кап. И всюду буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. А это что такое? Это ручьи побежали. В них кораблики можно запускать. И вдруг шлеп. Что это, а? Отгадайте. Ну это, я думаю, снег с крыши сбрасывает. Нет, это Вова в лужу упал. Алик, ну как вам не стыдно? Не смеяться надо, а помочь. Подать ему руку, помочь встать. Ну, покажите, как это надо сделать, а? Ну, Вова, держи руку, а? Так. Ты не ушибся? Нет, пустяки, все в порядке. Чик-чирик, чик-чирик. Что это с тобой? Ты не заболел? Нет, все хорошо. Эта птичка на ветке поет. Весенняя птица, грач. Нет, Володя. Грач, конечно, птица весенняя, но так, скорее всего, поет воробей. Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик. А вот еще. Мы забыли самый весенний звук. Трактор проехал. Да нет, это, наверное, собака рычит. Ничего подобного. Это открываются заклеенные на зиму окна. Ясно. Короче говоря, весна идет, весне дорогу. И это особенно хорошо чувствуется сегодня, в выходной день, в первое воскресенье апреля. Никого не видно в школе, хоть никто из нас не болен. Хочешь, посмотри кино? Хочешь, погляди в окно? Солнце в небе или тучи? Зимний день или весенний? Он в неделе самый лучший, воскресенье, воскресенье. Воскресенье, воскресенье. Или тучи, зимний день или весенний, он в неделе самый лучший. Воскресенье, воскресенье, воскресенье, воскресенье. Медаль за улыбку. Спасибо артистам театра, кино. С вами всегда нам бывает смешно. Итак, ребята вновь называют в своих письмах кандидатов на медаль за улыбку. И кого же они называют, что они пишут? Пожалуйста, вот письмо. Так, я хочу, чтобы обладателем медали за улыбку был артист Спартак Мишулин. Особенно мне нравится его голос и как он поет. Олег Мазнов, город Пермь. Ага, а вот Галя Строгова из города Фрязино предлагает на медали, которую она считает должен получить артист Спартак Мишулин, сделать такую надпись. Награда тому, кто не любит грустить, а любит смеяться и всех веселить. А у меня письмо от Виктора Денисова из Липецка. Он пишет, что на каникулы приезжал в Москву и в театре «Сатиры» был на спектакле «Малыш и Карлсон». И ему очень понравился Карлсон. Он смешил меня каждую минуту, пишет Виктор. По телевидению много раз выступал артист Спартак Мишулин. Когда я его вижу, у меня сразу грусть проходит, и на душе появляется нескрываемая радость. Кто это пишет? Роман Антонов из Ленинграда. Радио «Няня», Пригласи артиста Спартака Мишулина выступить. У меня есть его фото. Он мой любимый артист. Я всегда смеюсь на него. Женя Кузьмина, город Междуреченск. Ну, раз так, радионяня приглашает народного артиста республики Спартака Мишулина к микрофону. Пожалуйста, Спартак Васильевич. Вот он, Карл. Вот. Можно мне здесь на минуточку приземлиться? Пожалуйста, конечно. Привет, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Вы видите лучшего в мире Карлсона. Очень приятно. Здравствуйте. Как прилететь к радионяне? Вы уже здесь. Вы уже прилетели. Я лечу к ребятам. Меня радионяня ждет. Так вы прилетели. Вы уже у нас. Где ребята? А они слушают вас по радио. А я думал, я их всех здесь увижу. Ну вот, что же вы загрустили-то, а? Я совершенно редко грущу. Я самый веселый в мире Карлсон. Предлагаю что-нибудь придумать. Я так хочу хоть немножечко позорничать. Давайте побросаем стулья в окошко. Стулья в окошко? Ну что вы говорите? А что я говорю? Я ничего не говорю. А может, будем прыгать со стула с закрытыми глазами? Чур, вы первый. Я так не играю. Будем считаться между нами, шалунами. Друзья мои, вы очень увлеклись. Радионяня сама любит пошутить, но чаще всего она это делает в песенках. Вот что, уважаемый Карлсон, может быть, вы что-нибудь нам споете? Это я с удовольствием. Я тоже люблю петь песенки. Я спешил к вам, друзья, с жутким нетерпением. Я моторчик не зря смазал вареньем. У меня за спиной вертится пропеллер. Я хочу, чтоб со мной все ребята пели. Я хочу, чтоб со мной все ребята пели. Смешной человечек на крыше живет. Смешной человечек и риски жует. Смешной человечек скучать не привык. Смешной человечек большой озорник. Смешной человечек на крыше живет. Смешной человечек и риски жует. Смешной человечек скучать не привык. Смешной человечек большой озорник. Если даже чуть-чуть загрустит приятель, я в окошко влечу, словно воспитатель. Попляшу с малышом, поиграю в прятки. Если дом ходуном, значит, все в порядке. Если дом ходуном, значит, все в порядке. Смешной человечек на крыше живет. Смешной человечек и риски жует. Смешной человечек скучать не привык. Смешной человечек, большой озорник. Смешной человечек, на крыше живет. Смешной человечек, и риски жует. Смешной человечек, скучать не привык. Смешной человечек, большой озорник. Очень хорошо. Большое спасибо. Приходите к нам еще, пожалуйста. Мы будем играть в прятки. Или в салочки. Просто великолепно! Просто чудесненько! Всего доброго, Карлсон! Итак, новый кандидат на медаль за улыбку – народный артист республики Спартак Мишулин. Белый желток. Друзья мои! Задачка, которая была в нашей прошлой передаче, меня просто преследует. Да? Я хожу все время и повторяю. На окне сидит кошка, голова как у кошки, хвост как у кошки, но не кошка. Кто это? Ну и кто же это, Николай Владимирович? Да, вы сами отгадали? Да, не совсем. Я, правда, заглянул в письма ребят, но так одним глазком заглянул. Николай Владимирович, а вдруг вы подглядели неправильный ответ? Да, очень может быть. Я как-то об этом не подумал. Ну что ж, давайте попробуем разобраться. Алик, Володя, читайте, пожалуйста, ответы ребят. Вот Катя и Юля из Москвы считают, что на окне сидит рысь или, в крайнем случае, тигр. А что? И рысь, и тигр оба похожи на кошку, оба из семейства кошачьих. Да, но почему они сидят на окошке? И что это за квартира такая, в которой проживает рысь или тигр? А может, это квартира директора зоопарка или циркового укротителя? Володь, не фантазируйте, пожалуйста. Такие люди лучше нас с вами знают, что хищников надо держать в клетке, а не на окошке. Ладно, уговорили. Тогда возьмем другое письмо. Света из Саратова пишет: «Я отгадала вашу загадку. Она про мою кошку-копилку. Кошка, да не кошка. Я в этой копилке кошки коплю денежки, чтобы купить себе щенка, собачку». Ну что ж, по-моему, это правильный ответ. Как правильный? Ну, был бы правильный, если бы в нашей загадке не было фразы «на окне сидит кошка». Кошка может сидеть, а копилка может только стоять. А вот интересное письмо из Ленинграда. Аня из первого класса пишет: «Я думаю, что это отражение кошки на стекле, а сама кошка сидит у окна». Молодец, молодец, Аня, мысль интересная. Но ты пишешь, что в окне отражение кошки, а у нас в задачке сказано, что это не кошка. Так что вопрос остается открытым. Ну что ж, сейчас мы его закроем. Вернее, не мы, а Лучков Андрюша из Владимира. Сначала, пишет он, я, честно говоря, не понял задачку. Но тут мой кот Василий прыгнул на окно, и я понял, что кошка – это не кошка, а кот. Ведь у него голова, как у кошки, хвост, как у кошки. Но кот – это все-таки не кошка. Андрюша даже нарисовал своего кота Василия, у которого изо рта вылетают слова «Мяу, привет, радионяне». Правильно, вот это настоящий ответ. Да, и таких ответов много. Их прислали Алла Докучаева из Ленинграда, Лена Сельзень из Киева, Алеша Давыдов из Зеленограда, Лена Левшина из Мурманска, Филипп Величко из Ленинграда. Семья Волковых из Москвы, Филипп Попов из Ростова-на-Дону, Лариса Панферова из Киева, Таня Тимофеева из Орла, Лена Иншакова из Троицка, Георгий Прокофьев из Яшкар-Олы и Дима Прозоров из Рязани. Чур, моя очередь загадывать новую загадку. Пожалуйста, Николай Владимирович. Пожалуйста. Только предупреждаю вас, друзья мои, задачка сложная. Не пугайте, не пугайте. Не надо, не надо. Очень сложная, да. Очень сложная. Математическая. Хорошо, слушаем. С подвохом. Николай Владимирович, говорите, мы слушаем. Внимание. Итак, по столбу высотой 10 метров так взбирается улитка. Угу. За день она поднимается на 5 метров. На 5 метров, да. А за ночь опускается на 4 метра. Это ясно, ясно. 4 метра. Сколько дней потребуется улитке, чтобы подняться на вершину столба? Фу. Непонятно. Задачка действительно очень сложная. Поэтому я сразу повторяю. По столбу высотой 10 метров взбирается улитка. За день она поднимается на 5 метров, а за ночь опускается на 4 метра. Сколько дней потребуется улитке, чтобы подняться на вершину столба? Ха. Вот так. Думайте, ребята. А когда додумаетесь, напишите нам по адресу 113-326 Москва, радио «Няня». Начинаем веселый урок. В прошлый раз мы задавали нашим слушателям диктант на тему правописания наречий. Помните? В общем, помним, конечно. В общем, а надо вспомнить все подробности. Поэтому послушаем еще раз наш музыкальный диктант в исполнении артистки Клары Румяновой. утру вдруг нахмурилась река. По-осеннему ветер завывает, в небесах грозовые облака. Еле-еле бок о бок проплывают, а облака. Подлетайте к нам поближе, а облака. Облака, ведь без зонтика здесь кое-кто. Облака. В общем-то, тема очень простая. Даже непонятно, почему ребята сделали так много ошибок в диктанте. А почему вы решили, Володя, что тема такая простая? Да всего три случая. Наречия с приставками пишутся или вместе, или раздельно, или через черточку, и все. Да? Ну, в общем, как вы любите говорить, правильно. А вот когда раздельно, когда вместе, а когда через черточку? Это уже тонкости. Вот. Этими тонкостями давайте и займемся. Итак, первая строчка нашего диктанта была такая. «Поутру вдруг нахмурилась река». Где здесь наречие? Поутру. Правильно. К сожалению, некоторые ребята написали это слово раздельно или через черточку. А на самом деле поутру пишется слитно. Так же, как пониже и поближе. Эти слова у нас тоже встречаются в диктанте. А вот по-осеннему надо писать через дефис. Тут тоже некоторые сделали ошибку. Написали раздельно. А почему, Володя, вы так уверенно говорите, а? Потому что есть правило. Приставка «по» пишется через черточку в наречиях, которые оканчиваются на «и», «ому», «ему». Например, по-дружески, по-осеннему. Так, теперь наречие «еле-еле». Почти все ребята написали его правильно, через черточку. Так. Потому что наречия, состоящие из одинаковых слов, всегда пишутся через черточку. Еле-еле, давным-давно, чуть-чуть. Правильно. А как же бок о бок? Тут тоже два слова одинаковых, а пишутся раздельно. Бок о бок пишется раздельно. Это надо запомнить. И еще запомните, ни за что тоже пишется раздельно, а то в двух диктантах эти слова были написаны слитно. И, наконец, последнее наречие в нашем диктанте – «кое-кто». Здесь обязательно черточка. После приставки «кое» всегда пишется черточка. «Кое-кто», «кое-что», «кое-как». Вот видите, Володя, видите, как много тонкостей в этой, как вы говорите, простой теме. И очень приятно, что многие ребята написали этот сложный диктант без единой ошибки. Да. Да, это Сережа Яковенко из Киева. Ученики всего 6 класса А 2 школы города Курахова Донецкой области. Лена Туркина из Москвы. Александра Вихрова тоже все написала правильно. Только забыла поставить на конверте свой обратный адрес. Ира и Люда Шемет из Запорожья. И очень-очень многие ребята. А теперь для закрепления пройденного пусть прозвучит наша специальная песенка о правописании черточки в наречиях. Минуточку. Как же мы споем? Ведь черточку только видно на бумаге. Ее же по радио не слышно. А я знаю, что надо сделать. Надо черточку изображать звуком. В тех местах, где будет черточка, я буду делать так. Ну что ж, мысль неплохая. Попробуем. Я всю ночь не сплю, гляжу в окно. За окном опять черным, черно. Да чего же, люди, нам не повезло. Лучше б стало по ночам белым, бело. Я всю ночь в футбол играл, ночью голубей гонял. Вот тогда бы стала ночь, словно день, но просто точь в точь. Теперь давай ты. А я не могу свистеть, у меня зуб качается. Он что, молочный? Не, металлический. Тогда придумай какой-нибудь другой звук. Лай, например. Ну, как бульдог. Не, я бульдогом не буду. Я лучше потявкаю, как пудель. Давай. А я все таки мечтаю о другом, чтобы ночь к нам приходила днем. Кое-что в природе надо повернуть, чтобы этого добиться как-нибудь. Я бы в школу не ходил, день в постели проводил. Ну а раз повсюду мрак, я бы мог учиться кое-как. Николай Владимирович, теперь ваша очередь. Нет, нет, нет, друзья мои. Я не могу ни свистеть, ни тявкать. Я уже не в том возрасте, понимаете. Это не солидно. Если не возражаете, я буду мяукать. Пожалуйста, Николай Владимирович. Мяукайте на здоровье. Скажут все, кого не спрашивай. Не получится по мяу вашему. Все в природе правильно устроено. Зря, друзья, старайтесь по мяу моему. День природа нам дала, чтобы сделать все дела. А для сна дана нам ночь. Это надо помнить, дочь. Мяу, вы, мяу, дочь. Вот и все. Конечно, вы понимаете, что для того, чтобы запомнить эти правила, совсем не обязательно тявкать или мяукать. Надо просто твердо выучить, когда пишется черточка в наречии. И запомнить это крепко. Накрепко. Вот и все. Веселый урок окончен. Радио «Няня» прощается с вами. Автор передачи Аркадий Хайт просил передать вам, ребята, что началась четвертая четверть, и пора серьезно подумать о годовых отметках. Композитор Борис Савельев напоминает вам, что пение – это тоже важный предмет. Ведущие передачу народный артист республики Николай Владимирович Литвинов, заслуженный артист республики Владимир Винокур и Александр Левенбук желают вам в своем распорядке дня всегда находить время и для занятий, и для прогулок на свежем воздухе. А редактор Елена Лебедева и режиссер, заслуженная артистка республики Татьяна Сапожникова надеются, что от вашего поведения и у ваших родителей, и у радионяни будет прекрасное весеннее настроение. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.